Доброй ночи. Да какая уж добрая ночь, когда мы с вами приблизились к Люциферу или к самому себе. Интересно, когда вы стояли в центре и осматривали собственные пакостные мысли, вы не увидели образ самого себя? Образ, к которому мы приближаемся. Рождение к новому всегда сопряжено с муками родов. Родиться к новой жизни современный человек и человек времен Данте. О, как мы мучительно мало отличаемся друг от друга. Может, только через муку, которую, конечно, наше внутреннее представление в радиотеатре фантазий вам на этот раз доставляют. И это значит, что рождение младенца в нашу реальность и рождение нового человека, вечного человека, в реальность иную есть очень похожие процессы. Ад, который мы прошли, это модель нашего мира, нашей реальности, ее главных угроз и бед, как внутри, так и вне человека. Родиться заново – это значит ощутить в себе это чудовище, созданное нашей реальностью. И не удивляйтесь, мне все время кажется именно нашей, а может быть, я слишком много читал Данте, потому что периодически в моей душе всплывают какие-то другие стихи. Вот мы с вами после титановых мук оказываемся на дне последнего рва, в последней пропасти, в последнем овраге ада. А я все время вспоминаю совершенно не относящиеся к Данте слова. Бывают ночи, только лягу, в Россию поплывет кровать. И вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать. Уж простите мне эту мою набоковскую ассоциацию. Просто в России, как нигде, было много этих оврагов, к которым вели убивать именно градов, рвов, в которых лежат тела до сих пор нераспознанных людей. Как они образовались, нам расскажет Данте здесь, на дне колодца, охраняемого гигантами. Там лежит ледяное озеро Кацит, в котором караются обманувшие доверившихся, то есть предатели. Это последний круг ада. Он без видимых границ разделен на 4 концентрических пояса, которые переходят один в другой. Первый пояс называется Каина. Здесь казнятся предатели родных. Они по шею погружены в лед, их души замерзли, и они обращены к низу. Мы оказались в преисподней мгле у ног гиганта на равнине гладкой, и я дивился, шедший вверх скале, как вдруг услышал крик: «Шагай с оглядкой, ведь ты почти что на головы нам, злосчастным братьям, наступаешь пяткой». Я увидал, взглянув по сторонам, что подо мною озеро, от стужи подобное стеклу, а не волнам. В разгар зимы не облечен снаружи таким покровом в Австрии Дунай, и дальний Танаис твердеет хуже. К лягушка выставить ловчиться, чтобы поквакать рыльце из пруда, когда ж ее страда и ночью снится, так, вмерзши до таилища стыда, и аисту под звук стуча зубами синели души грешных изо льда. Свое лицо они склоняли сами, свидетельствуя в облике таком о стуже ртом, о горести глазами. Взглянув окрест, я вновь поник челом и увидал двоих, так сжатых рядом, что волосы их сбились в цельный ком. «Вы грудь о грудь, окованные хладом», — сказал я, — «кто вы?» Каждый шею взнес и на меня обратился взглядом. И их глаза, набухшие от слез, излились влагой, и она застыла, и веки им обледенил мороз. Бревно с бревном скоба бы не скрипила столь прочно, и они, как два козла, ободнулись лбами, так их злость душила. Вот, наверное, откуда у меня это видение России, которое начинается в этом овраге. Как оказалось, жизнь наша целиком основана на предательстве. Я не мог читать 32 и 33 главу Данте, потому что я, точно так же, как и поэт, закрывая глаза, видел вот это. Потом я видел сотни лиц во льду, подобных пёсьим мордам, и до ныне страх у меня к замерзшему пруду. Я даже не знаю, стоит ли перечислять лица, которые я вдруг увидел во льду, вместо того, чтобы увидеть героев Флоренции XIII века. Удивительная вещь. В поэме Данте во все времена человечеству был интересен ад. Именно ад. Чистилищем и раем люди увлекались как-то меньше. Наверное, именно ад был интересен вовсе не как ощущение возможного будущего души. Он, скорее всего, интересен людям всех поколений ощущением того, что мы не одни такие, что бывали, были в глубокой древности люди такие же, как мы, или еще хуже. Они проснулись. Время приближалось, когда тюремщик пищу подает, и мысль у всех недавним сном терзалась. И вдруг я слышу: забивают вход ужасной башни. Я глядел застылый на сыновей. Я чувствовал, что вот я каменею, и стонать нет силы. Стонали дети. Ансельмучо мой спросил: «Отец, что ты так смотришь, милый?» Но я не плакал. Молча, как немой, провел весь день и ночь, пока денница не вышла с новым солнцем в мир земной. Когда луча ничтожная частица проникла в скорбный склеп, и я открыл, каков я сам, взглянув на эти лица, себе я пальцы в муке укусил. Им думалось, что это голод нудит меня кусать, и каждый, встав, просил: «Отец, ешь нас! Нам это легче будет. Ты дал нам эти жалкие тела, возьми их сам. Так справедливость судит». Но я утих, чтобы мне делать зла. В безмолвии день за ним другой промчался. «Зачем, земля, ты нас не пожрала?» Настал четвертый. Гаддо зашатался и бросился к моим ногам, стеня: «Отец, да помоги же!» И скончался. И я, как ты здесь смотришь на меня, смотрел, как трое пали друг за другом от пятого и до шестого дня. Уже слепой, Я щупал их с испугом, два дня звал мертвых с воплями тоски. Но злей, чем горе, голод был недугом. Тут он умолк и, вновь скосив зрачки, вцепился в жалкий череп, в кость вонзая, как у собаки, крепкие клыки. Уж простите меня, что я делюсь с вами этими строками Данте, хотя их можно открыть в тысячах разных изданий. Но мне все время мерещится, что мы здесь, в российском рву, в пасти Родины, которая, как Сатурн, встреченный нами на страницах Божественной комедии, пожирал своих детей. И точно так же не в переносном, а в самом-самом прямом смысле этого слова. Я просто слышу, как мои ноги шагают по этому так хорошо знакомому льду с так хорошо знакомыми людьми, вросшими в него, с людьми, которые помогали Родине пожирать своих детей. И тут Данте сообщит еще одну потрясающую вещь, которая всегда, когда читают комедию, у одних рождает отчаяние, а у других надежду. «Я инок Альбериго», — он сказал, «тот, что плоды растил на злое дело, и здесь на финик смокву променял. Ты разве умер?» С уст моих слетело. И он в ответ: «Мне ведать не дано, как здравствует мое земное тело. Здесь, в Толомее, так заведено, что часто души, раньше, чем сразила их Атропос, уже летят на дно. И чтоб тебе еще приятнее было снять у меня стеклянный полог с глаз, знай, что едва предательство свершило, как я, душа, вселяется тот час ей в тело бес, и в нем он остается, доколе срок для плоти не угас. Душа катится вниз на дно колодца. Еще, быть может, к мертвым не причли и ту, что там за мной от стужи жмется». И дело не в злосчастном иноке Альберига, священнике и одном из гвельфских главарей. Однажды его родственник Манфредо дал ему пощечину за подлость. Альберига в знак примирения пригласил его к себе на пир. В конце пира он воскликнул знаменитую фразу: «Подайте фрукты!» И по этому знаку его сын и брат набросились на Манфреда и его малолетнего ребенка и закололи их. Это случилось в 1285 году. Фрукты брата Альберига вошли в поговорку. Но как только я закрываю глаза, я вижу ночные пиры на даче у Сталина и много-много других ночных пиров из нашей истории, тоже вошедших в пословицу. А что успокаивает в сообщении Данте об Альберига? Да то, что, оказывается, с точки зрения поэта существует еще более страшная вещь. Человек еще жив, смерть не сразила его, а душа уже спустилась в Дид, замерзла в этом озере. Она уже казнится, она уже неподвижна. Так и было на тех сталинских пирах. На них приказывал убивать, сажать в лагеря жен. Человек, у которого уже не было души, точно так же, как у инока Альберига. Мы побывали с вами в поясе Антенора, где казнятся предатели Родины и единомышленников. Этот пояс назван по имени троянского вождя, который считался изменником Трои. Интересно, как бы его назвали Твориданты в наше время? Мы были там, мне страшно этих строк, где тени в недрах ледяного слоя сквозят глубоко, как в стекле сучок. Одни лежат, другие вмерзли стоя, кто вверх, кто к низу головой застыв, а кто дугой лицо ступнями кроя. В безмолвии дальнейший путь свершив и пожелав, чтобы мой взгляд окинул того, кто был когда-то так красив, учитель мой вперед меня подвинул, сказав: «Вот, Дид, вот мы пришли туда, где надлежит, чтоб ты боязнь отринул». Вот мы и вступили в последний четвертый пояс, или точнее в центральный диск девятого круга ада, в Джудеку, названный так по имени апостола Иуды, который предал Христа. Здесь казнятся предатели своих благодетелей. Но вот что удивительно. Дальше мы пришли к Диту и теперь, как мне кажется, способны увидеть все ипостаси своей души. Этого гигантского волосатого младенца, вросшего в лед перед нами, Люцифера, созданного этой реальностью, или создателя этой реальности со всеми ее преступлениями. Он есть в каждом из нас. Одновременно создатель и создание. Thank you. Он не может родиться в новую жизнь. Он и есть жесткая структура реальности, всепобеждающей материи. Он и есть замерзший и не имеющий никаких перспектив здоровый атеизм и его пустыня. Он и есть само воплощение предательства благодетели. Он есть мы. Всегда в той или иной степени предающие надежды своих родителей на нас. И уж, конечно, давным-давно предавшие благодать, благодаря которой можем жить и думать. Ведь каждый из нас с вами по-своему предал Бога. Иначе не выжить в этой реальности. Тот, кто считает, что он этого не сделал, просто невнимательно слушал спектакли нашего радиотеатра. I am a stag of seven tines. I am a flood across a plain. I am a wind on a deep lake. I am a tear the sun lets fall. I'm glimmer. I'm tongued train. I'm full I am water. A wall above the cliff. I'm down sacht nearing. I'm shaking now, I'm jade green, I'm kind of be, I'm Turk or Gal, I'm healing, I'm Lachamag, I'm Brian, I'm Breedan. I am a boar, ruthless and red. I'm a breaker threatening doom. I am an infant who but I peeps from the unhewn Dolmen Arch. I am a tide that drags to death. I'm gay, fadiv, ferris, fachtu. I am the womb. I'm jay, telbis, te hins, kotu. Вот он, перед нами. Мучительной державы властелин грудь изо льда вздымал наполовину, и мне по росту ближе исполин, чем руки Люцифера исполину. По этой части ты бы сам расчел, каков он весь, ушедший телом в льдину. О, если вежды он к Творцу возвел и был так дивен, как теперь ужасен, он истинно первопричина зол. И я от изумления стал безгласен, когда увидел три лица на нем. Одно над грудью, цвет его был красен, а над одним и над другим плечом два смежных с этим в стороны грозило, смыкаясь на затылке под хохлом. Лицо направо бело-желтым было, а краска же у левого была как у пришедших с водопадов Нила. Росло под каждым два больших крыла, как должно птице, столь великой в мире, таких ветрил и мачта не несла. Без перьев вид у них был не топырий. Он ими веял, движа рамена, и гнал три ветра вдоль по темной шире, стоя коцита, леденя до дна. Шесть глаз точило слезы, истекала из трех постей кровавая слюна. Они все три терзали, как трепало, погрешнику, так с каждой стороны по одному в них трое изнывало. Переднему не зубы так страшны, как ногти были, все одну и ту же сдирающие кожу со спины. Тот наверху, страдающий всех хуже, промолвил вождь, Иуда Искариот, внутрь головой и пятками наружу. А эти, видишь, головой вперед, вот Брут, свисающий из черной пасти, он корчится и губ не разомкнет, напротив Кассий, телом коренастей. Но наступает ночь, пора и в путь. Ты видел все, что было в нашей власти. Мы все хотим найти дьявола, виноватого во всех наших бедах, где-то вне себя, за пределами своего тела и души. А он спит во льду, где-то в самом ее центре. В трех постях Люцифера казнятся те, чей грех, по мысли Данте, ужаснее всех остальных. Предатели величия божеского Иуда, величия человеческого Брут и Кассий, то есть тех двух властей, которые, согласно взглядам Данте, должны совместно в лице первосвященника и в лице императора вести человечество к земному блаженству. Однако бывают предательства, которые мы не в силах постичь. И, между прочим, именно русская мысль первой посмела задать вопрос, был ли возможен подвиг Христа без предательства Иуды. Быть может, это не было предательством, а было великим подвигом, творец которого сделал со своим именем самое страшное, что мог сделать с ним когда-нибудь человек на земле. Он обрек себя на вечное проклятие ради того, чтобы Бог, который ведал все и включивший его в число 12 апостолов, исполнил промысел о своей судьбе. Да и кто знает, не достигло ли величие человеческое в лице Цезаря своей жестокой ипостаси, когда число его жертв стало таковым, что его надо было остановить. Каждое из величайших предательств нужно научиться постигать. Они образуют своего рода круг, из которого не может выбраться наша мысль, как дит, который вмерз в лед в центре ада. У Данте свой собственный портрет Люцифера. Некогда он был прекраснейшим из ангелов, который возглавил мятеж против Бога и был свергнут с небес в недра земли. Там он превратился в чудовище. Там же умудрились стать чудовищем и мы. Лишь странный двойной лик великих предательств оставляет нам какую-то надежду. Нам, но не мрачному чудовищу, которое спряталось у нас внутри. У Данте он многолик, как Янус. Римский многоликий бог Янус был владыкой отрезков. Он был владыкой всякого начала и конца. Падение Люцифера ограничило его, хочет сказать Данте. Он замкнут в своих кругах предательств, но его образ в нашей душе не властен над бесконечностью. Он когда-то в римской мифологии отпирал небесные врата земли, выпускал солнце на небосвод, а на ночь запирал эти врата. Под покровительством этого многоликого бога потом находились все входы и выходы, будь то двери частного дома, храма богов или ворота городских стен. Именем Януса, призываемого жрецами, начинался каждый день. Первый месяц года и первый день года также назывались его именем и праздновались в его честь. Янус был богом Нового года, в смысле, что и этот Новый год будет конечен. Янус – это бог земли. Если он двулик, то один его лик направлен в прошлое, а другой – в будущее. Есть еще третий, обращенный в настоящее. Он – властелин ограниченного времени, времени, которое мы себе представляем. Похоже, что главное в этом чудовище – это гордыня, определяемая предательством. Это она создает нашу ограниченность, вдоль которой вот теперь уже совсем скоро должны будут пробраться Вергилий и Данте. Но если Люцифер – это каждый из нас в результате своих грехов и глупости, ощущающий мир ограниченным, то в чем главное предательство этого ограничения? Как его понять? В чем и когда наше главное предательство? Откуда взялось то ограничение мира, из-за которого мы предаем, воруем и никак не можем увидеть другого будущего? Прежде чем отправиться дальше, нам нужно поговорить о нем. Давайте поговорим об этом в нашей последней, следующей программе, посвященной путешествию через ад. До свидания. Victoria, oh. Vittoria.